4. Заявление на развод Алина подала уже на следующий день, о чем сообщила мужу. Майкл, естественно, вновь принялся уговаривать жену не торопиться, но она была непреклонной. «Я не смогу жить с человеком, которому не доверяю», — сказала Алина. «Поэтому единственный выход — развод. И учти, на суд мы поедем вместе, а то вдруг ты не явишься, чтобы нас не развели». Майкл покладисто согласился ехать с Алиной, но, как выяснилось потом, лишь для того, чтобы упросить суд дать им еще один шанс. И судья удовлетворила его просьбу. «Зачем?» — кричала Алина на Майкла, когда было оглашено решение перенести рассмотрение дела на месяц. «Что даст тебе отсрочка? Я все равно не передумаю». «Я не могу без тебя жить», — отвечал ей муж. «Если ты бросишь меня, я умру». «Не говори ерунды! От этого еще никто не умирал!» «Значит, я буду первым». Они ругались всю дорогу домой. Алина, сидевшая за рулем, так разошлась, что перестала следить за движением. Вырулившийна трассу КамАЗ первым заметил Майкл. «Осторожно!» — крикнул он. Но Алина не успела вовремя среагировать, крутанула руль слишком поздно, и Хлада Универсал соприкоснулась правым боком с кабиной грузовика. Послышались удар, лязг, звон стекла и душераздирающий крик Майкла. Алина повернула голову посмотреть, что с ним случилось, но тут машину кинула в кювет, Алина ударилась виском о дверцу, после чего потеряла сознание, но пришла в себя быстро. Она почти не пострадала, разве что шишку набила, и выбралась из машины самостоятельно, еще до приезда скорой. А вот зажатого в салоне Майкла вытаскивали 1,5 часа. Все это время он истекал кровью и был без сознания. Когда его доставили в больницу, Майкл был жив, но очень плох. 3 дня он провел в реанимации, балансируя на грани жизни и смерти, но все же пошел на поправку. Первое, что раненый спросил, придя в сознание, было: «Как моя жена?» Его уверили в том, что с ней все в порядке, и в скором времени пустили ее в палату. Алина бросилась к мужу, чтобы обнять. Она хотела развода, но не смерти Майкла. И когда прижалась к нему, тот шепнул: «Не бросай меня. Пожалуйста». Алина зажмурилась. Что она могла сказать на это? «Так нечестно, Майкл. Ты применяешь запрещенный прием, давя на жалость, и взывая к моей совести. Ведь из-за меня ты сейчас лежишь в больнице». «Не бросишь?» — спросил он так испуганно, что Алина поспешно ответила: «Конечно, нет». И держала свое слово долгие годы. Даже когда стало ясно, что Майкл вряд ли сможет ходить. Твердого «нет» врачи не сказали, но Алина понимала, медики просто не хотят отнимать у них надежду. Она не развелась с ним. Правда, до поры жила во второй квартире, а Майклу наняла сиделку, домработницу, кухарку. Но в скором времени прислугу пришлось рассчитать, потому что дела пошли неважно. Фирма перестала приносить ощутимую прибыль, и Алина вынуждена была опять сдать жилплощадь. Так она вновь оказалась под одной крышей с супругом. Ухаживала за ним, вывозила его гулять, готовила и с тоской думала: неужели это продлится до конца жизни?